Глава 44. На всем дренющем побережье не случалось еще смерти нелепее. Хансу Мартинсену Барёю едва исполнилось 50. Он был как медведь. Пастор Малмберге сыпал такими словами, как «кара Господня» и «мучение» и еще всякими морскими выражениями. Он не забывал, в каких местах служит Господу, и его страх перед морем никуда не делся. «Есть ли в мире что-нибудь ужаснее волн?» — думал он, когда сквозь пургу в полном изнеможении добрался, наконец, до Барёя и, окинув затуманившимся взглядом островитян, увидел Марию, которая сложила руки на коленях и будто онемела. И Ингрид была такая же. А этот Ларс, он почему так смотрит? Барбру стояла, повернувшись к священнику спиной, не глядя на него, и кричала на младшую девочку. Жизнь здесь пошла кувырком, и Йоханнесу Малмберге пришлось самостоятельно принимать все решения — вести покойника в церковь и брать на себя подготовку к похоронам. В день похорон, когда непогода опять неистовствовала, Адольф из Малвики и Томас со Станхолмина доставили родных усопшего к церкви, на самую обстоятельную за всю пасторскую службу церемонию погребения, после которой священник, наконец, пожал всем руки и пробормотал привычные соболезнования. Он пообещал время от времени заглядывать к ним и о детях тоже позаботиться. На это Мария, заговорив впервые за все эти дни, спросила, не собирается ли он забрать у них детей. На следующее утро после похорон Ларс проснулся, затопил печь, снял висевшие под потолком на кухне ящики, разбудил Ингрид и сказал, чтобы она сварила кофе для Марии и Барбру. Вставать Ингрид не хотелось. Ларс сказал, что выбора у нее нет, и было в его взгляде что-то непривычное. Весь оставшийся день они с Феликсом лежали на спине под полом, набили мхом короб со шлангом и заколотили его. Затем они замуровали дыру в фундаменте. Для Ларса со школой было покончено, это было ясно всем, у кого имеются глаза. Взяв инструменты, он сел в плоскодонку и поплыл на Амолдхолмен, где вбил в прибрежный валун железную скобу. Помогавший ему Феликс, он прикрывал отверстие тряпкой, чтобы каменная крошка не разлеталась в стороны, когда Ларс орудовал молотком. Спросил, что это будет. Ларс ответил: «Узнаешь попозже». Они вернулись на Барёй, взяли в сарае на пристани 5 сетей, захватили таль и грузило и опять поплыли на Молдхолмен, приделали таль, прицепили грузило и снова отправились на Барёй, где тоже вбили скобу. Поставив в ряд 5 сетей, они перегородили пролив и передвинули сети чуть дальше, чтобы они стояли прямо посредине. Увидев их в окно, Барбру вышла на улицу и спросила, что они такое затеяли. Ларс ответил, что теперь можно будет рыбачить, сидя на берегу, и в непогоду тоже. Через пролив проходит и треска, и сайда, и камбала, а летом и лосось ловится. Еще он перегородит проливы между Барёем и Ейесёей, и Барёем, и ближайшим к Сквархолменам. Всего у них 15 сетей. Барбру покачала головой. Ларс сказал, что Ханс собирался так сделать в старости, когда не сможет управляться с лодкой. Вернувшись в дом, Барбру рассказала Марии, что удумали эти двое. Мария не откликнулась. Они с Ингрид сидели, уткнувшись в вязание и будто бы передразнивая друг дружку. Барбру занялась стряпнёй. Сюсанна научилась стоять возле стола и грызла столешницу. Но никто над ней не смеялся. Она падала, снова поднималась, кусала столешницу и стояла. Ингрид плакала и вязала, пока в дом не вошел Ларс и не сказал ей, чтобы доплыла с ним до Ейесёй. Пролив там чересчур широкий, погода плохая, а Феликс слишком маленький. Вбежавший следом за ним Феликс завопил, что никакой он не маленький. Они отправились втроем, вбили скобу на северной оконечности Ейесёй, по одной на обоих Скархолменах и в последнем проливе тоже поставили сети. Вечерело. Они пошли в новый лодочный сарай, порезали соленую рыбу, набрали в погребе картошки и вернулись в дом. Барбару сказала, что они как раз вовремя. «Сюсанна стоит», — сказала она и стала мыть картошку, пока все остальные наблюдали за Сюсанной. Ларс перевел взгляд на Марию. Та будто спала с открытыми глазами. Ларс сказал, что у них на Барюе теперь всем впервые хватает стульев. «Нет, не всем», — сказала Мария. Это были ее единственные слова за весь день. На следующий день она не произнесла ни слова. Ларс, Ингрид и Феликс выбрали сети, сложили треску и сайду в ящики, разделали на пристани рыбу, треску связали и развесили на вешалах, а у сайды, она попалась крупная, вырезали филе и отнесли в дом. Барбру перетерла филе, наделала из рыбьего фарша котлет, пожарила их и сварила картошку с морковью. Сюсанна научилась делать три шага и лишь потом падала. Так шли дни. Мария ничего не говорила. Ингрид спала вместе с ней в южной зале, Феликс с Ларсом в северной, Сюсанна у Барбру. Комната Ингрид пустовала. Там никто не жил. Когда прошло 10 дней, Ларс спросил у Марии, есть ли у них деньги, потому что им надо за продуктами. Мария не ответила. Услышав его вопрос, Ингрид отвела Ларса в южную залу, показала сбережения, которые лежали в отдельном ящичке у матери в сундуке, и сказала, что перед Рождеством еще заплатит молокозавод. Денег было мало. Ларс сказал, чтобы Ингрид сплавала с ним в лавку за продуктами к Рождеству, и повторил, что Феликса с собой не возьмет. «Это с чего?» «Его укачивает». «Так тебя тоже». Ларс сказал, что сам он давно уже привык, и что Феликс в лодке набивает себе шишки, а на руках у него царапины, которые от соли и мороза не затягиваются. Ингрид ответила, что должна сама посмотреть. Они спустились в кухню и спросили у Марии, чего им купить в лавке. Мария не ответила. Теперь от нее пахло. Ингрид решила, что заставит ее помыться, зная при этом, что ничего не добьется. Она спросила Барбру, что им купить. Барбру перечислила продукты — морковь, сахар. Ларс записал на листе из старого отрывного календаря. Лист оказался за четверг и сунул его в карман. Потом они услышали гудок и пошли встречать молочную шхуну. Они заменили пустые бидоны на полные. Но на палубе оказался еще и сундук, который Ингрид узнала, едва Паулус, обвязав сундук веревками, принялся спускать на берег. В нем лежали вещи Сесения. Ингрид отвела в сторону Паулуса и сказала, «Мама у нас мается». «Это почему?» «Думаю, у нее с нервами неладно». Паулус скинул второй трос и помог им донести сундук до дома, где поставил его в кухне на скамейку и завел разговор с Марией. Однако та не отвечала и, похоже, вообще не замечала его. Паулус огляделся. Ларс с Феликсом пялились на него. Глаза покрасневшие, на физиономиях потеки соли, мокрые волосы отросшие и спутанные. Паулус спросил, спят ли они вообще. Ларс ответил, что да, чуть-чуть спят. Сюсанна, пошатываясь, стояла возле печки. Одной рукой она ухватилась за подол Барбру, а другую сунула в рот. Барбру стояла, повернувшись ко всем спиной, будто бы тоже не поняла, кто к ним пришел. Шкипер с молочной шхуны прежде ни разу в дом не заходил. Но потом она выкрикнула, глядя в стену, что ничего, они не спят, они все время в море, это ужасно, потому что они непременно потонут. Паулус попросил Ингрид проводить его до шхуны. Ему надо ей кое-что передать. Ингрид вышла с ним, и он сказал, что с Марией дела плохи. Он предупредит, кого полагается, и им пришлют кого-нибудь в помощь. Паулус поднялся на борт и вынес какое-то письмо. Вглядевшись Ингрид в лицо, он поинтересовался, спит ли она. Ингрид оторвалась от письма и посмотрела на него. Паулус покачал головой, отшвартовался и велел не пускать парнишек в море. Не хватало им сейчас еще на воду выходить. «Барбру дело говорит», — сказал он. Ингрид сказала «Ладно». Паулус снова поднялся на борт и дал задний ход. Дул сильный ветер. Дома на кухне они открыли сундук Сесения. В нем лежал сервиз с надписью «Кёнигзелт» и «Мейден Поланд». Посуда была завернута в газету, которую Ингрид, будучи в услужении у Томисинов, не читала. Доставая по одному предмету, они ставили его на стол, а бумагу откладывали отдельно. Всего было 12 больших плоских тарелок с позолоченной каймой и цветочным орнаментом. 12 больших глубоких тарелок, 12 тарелок поменьше, 12 чайных блюдец и 12 вазочек. Единственное, чего было не 12, — это чашек. Их оказалось всего 11, причем одна без ручки. Еще там было 2 соусника и 2 горшка с крышкой для картофеля. И 4 огромных блюда, 2 круглых и 2 овальных, и 2 разных размеров молочника, и сахарница с крышкой, и кофейник с крышкой, и толстый круглый горшок непонятно для чего, но такой же красивый, как и все остальное. Барбру сказала, что в него можно наливать похлебку, что это вроде промежуточного звена между кастрюлей и тарелками. На дне сундука обнаружился зеленый бархатный мешочек с золотым шнурком, а в нем 24 маленькие серебряные ложечки, совсем черные. Барбру освободила место в чулане, Ларс с Феликсом оттащили сундук наверх, в северную залу, а Ингрид сварила палтуса, добавив в воду несколько капель уксуса и 2 лавровых листика, как научила ее Сесения. Они ели с новых тарелок, добавляя сметану. Одну тарелку Сюсанна разбила. Тогда Барбру принесла из чулана новую и сказала, что если Сюсанна и эту разобьет, то ей зададут трепку. После еды Ингрид обработала Феликсу раны и велела несколько дней их не мочить. Феликс вопросительно посмотрел на Ларса.